Глава 44. За столом сидели недолго. Поданы были только домашние закуски в виде маринованных и соленых грибов, заливное из рыбы и всего одно только горячее блюдо, жареное ломтиками свинина. Причем доктор объяснил, что это не завтрак, не обед, не ужин, а просто еда, так как семья его уже пообедала, до ужина еще далеко, а дорогого гостя Сергея Владимировича Родимцева, заехавшего часа на два, чтобы осмотреть разрушающуюся от отсутствия ремонта амбулаторию, нельзя же было отпустить домой, не закусивши. Это был акт русского деревенского гостеприимства. Родимцев, выпив две рюмки водки, ел мало. Сухумов, позавтракавший дома, совсем ничего не ел, кроме двух груздей, на которые долго любовался, положив их себе на тарелку, до того они были красивы. Хозяева тоже уже пообедали, и еде отдала должное только Раиса, покушавшая с большим аппетитом и закусок, и рыбы, и свинины. Во время еды Сухумов продолжал быть неразговорчивым и старался отвечать односложно. Родимцев жаловался на скудость земской кассы, на трудность получения недоимок как с крестьян, так и с помещиков, плакался на нужды земства. «Все трещит по швам, все разваливается и требует капитального ремонта», — говорил он. «А мы только подмазываем, да побеливаем за неимением денег. В медицинской помощи, в школах надо теперь шириться, а мы нынче еле-еле натянули две новые школы. А что значит две школы на весь уезд, если нам их надо 52, чтобы как следует поставить начальное образование в уезде? Я вот сегодня осмотрел амбулаторию здешнюю, и мне прямо совестно перед Нектарием Романычем, а всему причиной — недоимки. Вы не поверите, как трудно их получать. У нас есть вовсе не разорившиеся даже со средствами помещики, а недоимка за ними накопилась за 5-6 лет. Есть такие раритеты, где пеня, причитающаяся с них, трижды превысила годовой оклад. Не платят, да и что вы хотите? Надо через полицию получать. Прямо ребром ставить вопрос, Сергей Владимирович, — заметил доктор. Ах, пробовали. Напишешь бумагу в стан. Поедут, выпьют, закусят и уедут ни с чем. Родимцев махнул рукой. Сухумов слушал и, наконец, сказал. А в самом деле? Ведь вот я не знаю, не в недоимке ли и я у вас состою. И даже в большой, — отвечал Родимцев. Я недавно пересматривал списки. Странно, отчего же мой управляющий не платил? Удивился Сухумов и покраснел. «А кто же его знает? Он ученик вашей покойницы бабушки, а та посылала иногда в казначейство, когда ей вздумается, грошовую плату, а полицию с окладными листами и совсем к себе на двор не пускала. Простите, но старушка была с характерцем». «Не знал я, не знал этого», — бормотал Сухумов еще больше краснее. «Постараюсь на днях вам все внести, что с меня следует. Я поговорю с управляющим и прикажу ему». «Вот нам и есть на поправку амбулатории!» — радостно воскликнул доктор. Подали кофе. Родимцев заторопился уезжать и велел подавать лошадей. «А когда же ваша свадьба, Леонид Платоныч?» — спросил он Сухумова. «В этом мясоеде венчаться будете или отложите до после Пасхи на Красную Горку?» на днях, и чем скорее, тем лучше», — отвечал Сухумов. «Ведь свадьба будет какая? Обвенчаемся при законных свидетелях и в Петербург поедем». Родимцева проводили. «Ну, как он вам понравился?» — спросил доктор Сухумова. «Не правда ли приятный человек?» «Да, совсем прекрасный человек», — отвечал Сухумов. «Но знаете, доктор, я вообще трудно схожусь с людьми, но если уж сойдусь, меня выстрелами не отгонишь». Он взял руку Раисы и крепко пожал ее. «На бывшей нашей земской женат. На женщине-враче Любови Михайловне Штерн женат, которая состояла у нас земским врачом», продолжал доктор. «Хорошая специалистка по глазным болезням. Когда-то была у нас в земстве и много пользы принесла. Ведь здесь есть деревни, где грудные ребята чуть не поголовно, блинарея и глаз страдают. Да и вообще с глазными болезнями приходится бороться. Грязь, невежество, вонючие тряпки. Ах!» Доктор сморщился и махнул рукой. «Ну уж теперь не лечат?» задал вопрос Сухумов. «Куда?» Народила кучу ребят. «Впору своими заниматься. Поможет, не откажет, если какая-нибудь баба с ребенком придет, но чтобы профессионально — нет, да и боится, чтобы своим детям какой-нибудь болезни не занести». Сухумов теперь совсем оживился и спросил себе кофе, от которого раньше отказался. «Ну что ж, рассказывайте, рассказывайте скорее, когда свадьба?» — обратилась весело к нему и Раисе, жена доктора, подавая чашку с кофе. «Чем скорее, тем лучше. Думаю, на будущей неделе обвенчаться при законных свидетелях», — дал ответ Сухумов. «Никакого белого платья у невесты нет для венца. Ну, да я думаю, можно и без него обойтись». «Сделаем мы. Сделаем белое платье из кашемиру. В 3-4 дня сделаем», — воскликнула Раиса. «Я сама, жена учителя Иванова поможет. Кроме того, у нас в деревне девушка-портниха найдется. Училась когда-то в городе. Не сможем шелковое с какими-нибудь вычурами сшить, а простое-то сможем». «Раиса, но ведь это, друг мой, предрассудок. Можно в каком-нибудь венчаться», — заметил Сухумов. «Нет, нет, тетенька в ужас придет, если в черном венчаться, а у меня ничего другого нет». «А что в селе-то? Что в приходе будут говорить? Вы не беспокойтесь. Завтра мы поедем в уезд, купим кашемиру, ботинки, вуаль, цветы, и через 3-4 дня все будет готово. Честь честью». «Не смею спорить. Не хочу тебя обижать», — проговорил Сухумов, пожимая плечами. «Но, Бога ради, старайтесь скорее». «Да если что экстренное, то нам пришлите. Моя баба поковыряет иголкой», — сказал доктор. «Ей от ребят отлучиться невозможно, а дома она на что хотите искусница». «Нет, нет, доктор, ничего не надо. Все в Петербурге сделают. Я уж так решил. Обвенчаемся и прямо на поезд, и в Петербург». «Как в Петербург?» — удивленно воскликнул доктор. «Да что вы, друг мой! Ведь это убийственно подействует на ваше здоровье». «На какое здоровье, если я совершенно здоров?» Закричал в свою очередь Сухумов, вскочил со стула и заходил по комнате. «Ну, положим, что еще далеко не совсем. Ведь я в крещенский сочельник вас осматривал. И сердце, и нервы. Печеночка тоже повылезла из-под ребра. Селезенка была набухша слегка. И я даже выслушал у вас перебойчики в сердце». «Позвольте, а как же вы при встрече со мной назвали меня даже молодцом?» Сердился Сухумов. «Верно, правильно. Вы совсем молодец сравнительно с тем положением здоровья, с которым вы приехали. Но вполне здоровым вас назвать никак нельзя. Я принимаю ваши соображения, даже ваше душевное состояние в сочельник, ваше волнение перед тем решительным шагом, который вы избирались сделать. Помните, но...» «Ну, пошли, поехали, теперь уж вас и не удержишь», — сердито говорил Сухумов. «Не горячитесь, вам вредно. Выслушайте вы меня внимательно. Ведь уже и самые сборы к женитьбе, венчания будут происходить в волнении. Это так естественно. Без этого обойтись нельзя. Так и успокойте себя потом здесь, в деревне. А вы хотите сразу в Петербург ехать? Не даю благословения». Сухумов схватился за грудь. «Не могу я. Не могу, доктор. Я должен хоть на 2, на 3 недели съездить. Я вернусь потом», — восклицал Сухумов. «Боже, даже на 3 недели! А как же иначе? Раньше 2-3 недель приданого не могут сделать, ведь у моей невесты ничего нет, все надо сделать, все. Бог с ним и с приданым, если вы там в Петербурге опять совсем отреплетесь. Снова сюда чиниться вернетесь, в тихую пристань. Нет уж, вторая-то починка куда труднее придется. А главное, сейчас-то ехать опасно». Но Сухумов был непреклонен.